Фан Хэн держал в руке фиолетовый кристалл размером с большой палец. Он внимательно его рассматривал. Предмет. Кристалл эволюции первого порядка. Описание. Особый кристалл. Он содержит великую силу и может увеличить очки опыта персонажа игрока. Действует только с 10-20 уровня игрока. Жаль, у меня еще нет 10 уровня. Я не могу его использовать. Фан Хэн положил кристаллы первого порядка в свой рюкзак. Затем он сразу же раздавил только что собранные, полные кристаллы эволюции. Облако красного тумана вошло в его ладонь. Шкала опыта персонажа подскочила вверх, но до следующего уровня не хватило. Количество полных кристаллов, необходимых персонажу для подъема с 9 до 10, было самым высоким. До обновления оставалось еще около четверти или меньше шкалы опыта. Хрусть, хрусть, хрусть. Звук разрастающихся и переплетающихся лоз снова раздался в коридоре. Лозовые зомби очень живучи. Им было далеко недостаточно сильного взрыва, поэтому некоторые из них до сих пор не погибли. Шатаясь, они встали с пола и двинулись к Фан Хэну. Фан Хэн снова поднял свой сфокусированный огнемет. Он никак не ожидал, что может столкнуться с лозовыми зомби в муниципальной больнице. Из-за ограниченности веса рюкзак он взял с собой только 5 бочонков с топливом. После предыдущего фарма осталось всего 2 бочонка. Судя по количеству морозильных камер в морге, там было в лучшем случае около 150 лозовых зомби. Взрыв уничтожил по меньшей мере 2/3 из них. На первом этаже их было немного. Оставшегося топлива должно хватить. Ша-ша-ша. Огнемет снова взревел. Он сжигал оставшихся лозовых зомби в коридоре в черный пепел. Подсказка. Вы убили паразита трупной лозы 11. Вы получили образец паразита трупной лозы 10. Очки выживания 566. Полный кристалл эволюции 9 и кристалл эволюции первого порядка 1. Подсказка. Вы собрали образец паразита трупной лозы 163. Прогресс с дополнительного задания 2. Найти образец паразита трупной лозы. 326%. Очистив оставшихся лозовых зомби, Фан Хэн побежал к входу в подвал. Вход на подземный этаж был полностью заблокирован упавшими обломками здания. Так было изначально задумано Хаджо. Он точно установил небольшие пакеты со взрывчаткой. Взрыв был использован для блокирования перекрестка. Таким образом, Фан Хэн сможет временно избежать встречи с лозовыми зомби из морга. Теперь ему можно было спокойно сосредоточиться на борьбе с, привлеченной взрывом, толпой зомби. Фан Хэн облизал губы. Он уже мог слышать звук зомби, царапающих дверь снаружи больницы. За пределами больницы зомби, привлеченные звуком взрыва, неистово рвались к больнице. Они окружили всю больницу и уже давно начали пытаться сломать окна и двери больницы. Это абсолютно нормальное явление. Звук стимулирует зомби. Основываясь на игровом опыте, Фан Хэн может смело сказать, что зомби снаружи будут упорно рваться в больницу на протяжении 3-5 часов. Только когда, пройдет около 2-3 дней, привлеченная толпа зомби рассосется. Первые 3-5 часов наиболее опасны. Фан Хэн снова взглянул на отсчет таймера. До воскрешения его зомби-клонов оставалось еще 15 минут. План начинается. Фан Хэн быстро поднялся наверх и зашел в столовую для персонала, расположенную на первом этаже больницы. Местность здесь относительно открытая. Окружающая среда больше подходит для борьбы с зомби. Внутри столовой 2 обычных зомби набросились на Фан Хэна. Фан Хэн, орудуя своим мачете, быстро прикончил оставшихся зомби в столовой. После этого он с помощью деревянных досок укрепил все окна внутри столовой и развел несколько костров для освещения помещения. После того, как все приготовления были закончены, Фан Хэн спокойно стоял на том же месте. Крики зомби становились все ближе и ближе. По всей видимости, они разрушили окна с дверьми больницы и проникли внутрь. Через несколько минут Фан Хэн услышал, как несколько зомби начали бить во входную дверь столовой. Фан Хэн спокойно ждал. Ворота были укреплены несколькими слоями досок, поэтому они еще могут прослужить некоторое время. Осталось еще 10 секунд. Фан Хэн смотрел на игровой журнал. Он шепотом начал отсчет. 9, 8, 7. Как только начался отсчет, десятки теней магических формаций постепенно появились на полу вокруг Фан Хэна. Один за другим начали выползать зомби-клоны, одетые в костюмы дровосеков. Каждый из них держал деревянное копье. Наконец-то, они воскресли. Фан Хэн приказал зомби-клонам охранять вход в столовую. Держа в руках дробовик, он осторожно отступил в конец помещения. За дверью собиралось все больше и больше зомби. Звук царапания двери становился все громче и громче. Шварк. Главная дверь была разрушена. Толпа зомби хлынула в комнату, как приливная волна. Затем их пронзили насквозь зомби-клоны, которые были уже наготове. Вух, вух, вух. Через мгновение помещение наполнилось сухим звуком, издаваемым деревянными копьями, когда они вонзались в плоть. Благодаря улучшенным характеристикам Фанхэна, зомби-клоны были усилены. Наиболее видимый эффект заключался в том, что раньше зомби-клонам требовалось нанести более 10 атак, чтобы убить обычного зомби, а сейчас им нужно всего 6 или 7. Более того, интервал между атаками также был значительно сокращен. Эффективность убийства монстров резко возросла. 45 зомби-клонов образовали прочную оборонительную линию. Они убивали всех ворвавшихся зомби. Обычные зомби не могли никак прорваться. Один за другим они падали перед строем зомби-клонов, как будто стояли в очереди, чтобы умереть и дать опыт. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Вы получили 2 очка выживания. Подсказка. Ваш зомби-клон убил обычного зомби. Ряды игровых уведомлений мелькали один за другим, быстро обновляясь в окне журнала игры. Глава 61. Родственник торговца судного дня. У Фанхэна не было времени отвлекаться на журнал игры. Все его внимание было сосредоточено на входе в столовую. Он ни капли не боялся обычных зомби. Зомби-клоны не нуждаются в отдыхе. У них нет бара сытости и выносливости. Они могут атаковать и действовать на протяжении 24 часа в сутки. Им не требуются патроны. Ворвавшиеся сюда обычные зомби мало чем отличались от отправленных коров на убой. Они не оказывали никого давления на Фанхэна. Он не испугался бы, даже если бы снаружи были сотни тысяч зомби. Конечно, при условии, что они также продолжат медленно пребывать и не обрушат все здания. Сейчас Фанхэн больше всего беспокоился о мутировавших зомби. Нынешние зомби-клоны все еще не способны противостоять атакам мутировавших зомби. Если они столкнутся с ними, то будут немедленно убиты. Как только количество зомби-клонов сократится до определенного уровня, его линия защиты мгновенно рухнет. Фанхэн, держа дробовик, смотрел на вход. После проведенного времени в игре Фанхэн смог восстановить большую часть воспоминаний этого тела об игре. Теперь он может легко различать виды зомби по их действиям и некоторым едва уловимым движениям. И это в сочетании со сверхмощным восприятием. Вот он, мутировавший зомби с физическим усилением. Мутировавший зомби, смешавшийся с группой обычных зомби, только что шагнул в дверь, когда рядом с ним мелькнула человеческая фигура. Черное дуло было направлено ему в голову. Бум! Фанхэн нажал на курок. Половина головы мутировавшего зомби была разнесена дробовиком с близкого расстояния. Плоть и кровь разлетелись во все стороны. Мутировавший зомби с атрибутом усиления тела все еще не умер. Он даже не шагнул назад. «А ты довольно живуч», — пробормотал Фанхэн и снова нажал на спусковой крючок для выстрела. Бум. Второй выстрел полностью разнес оставшуюся половину головы мутировавшего зомби на ошметки. Убив мутировавших зомби, которые смешались с группой обычных, Фанхэн быстро отступил. «Потрясающе!» – вздохнул Фанхэн, глядя на укрепляющий эффект, вызванный его повышением физических характеристик. Если бы это было в прошлом, попытка убить мутировавшего зомби никогда не была бы такой простой. «Думаю, на этот раз я смогу собрать достаточно много фрагментов кристаллов. Посмотрим, не найдется ли у Цуякана к тому времени еще укрепляющих зелий». К 9 часам вечера уже стемнело. Хаджо с людьми к тому времени вернулись на временный склад Федерации в поисках убежища. Несколько человек сидели вокруг костра. Никто не был слишком рад. Все помолчали. Как только они вернулись на склад, то сразу же попытались разыскать Алтблацка. Но не смогли его найти, его и след простыл. Ни онлайн, ни офлайн связаться с ним не удалось. Что касается Фанхэна, Хаджо также пыталась отправить ему сообщение, но не получил ответа. Несколько человек почувствовали, что положение Фанхэна, похоже, не очень хорошее. В игре существуют ограничения на расстояние отправки сообщений друзьям через рацию выживания. Если друг находится вне диапазона, или в данный момент не в сети, включая смерть, он не сможет получить отправленное ему сообщение. Как отправитель, Хаджо не мог знать, получил ли Фанхэн сообщение или нет. Сестра Ли нарушила молчание и спросила, есть ли ответ от Фанхэна. Хаджо покачал головой. Нет ответа. После столь долгого времени, боюсь, что с ним что-то случилось. Кунба сжал кулак, чувствуя, как забилось его сердце. Невыносимо было думать о том, что он не только не выполнил задание, но и потерял товарища по команде. Настроение команды было приунывшим. Когда они выбрались из города, то своими глазами увидели, что множество зомби собралось около муниципальной больницы. Они окружили больницу более чем 10 рядами. Удар от взрыва был намного сильнее, чем они ожидали. В тот момент, увидев такое зрелище, Хаджо пожалел, что согласился оставить Фанхана там одного. Поставьте себя на его место и подумайте об этом. Если бы он был на его месте, то не смог бы придумать, как выжить в таком положении. Но у Хаджо все еще оставался проблеск надежды. Что если он смог? Что, если у него есть спасательное снаряжение? Хаджо вздохнул. Сегодня все устали. Вы, ребята, сначала идите отдохните в оффлейне. Я останусь и попытаюсь связаться с Олдбладском и Фанханом. Сказав это, Хаджо внезапно замер. Его лицо слегка изменилось. Он немедленно открыл свою рацию. Фанхен, спасибо, я в порядке. Видео снято, я найду возможность передать его тебе, когда буду офлайн. Напиши мне адрес электронной почты. Хаджо сильно удивился. Он сразу же отправил адрес электронной почты. Что случилось? Ты что-то обнаружил? Тебе ответил Олдбладск. Нет. Хаджо поднял голову. Жизнь вернулась в его глаза. Это Фанхен. Он в порядке. Отлично. Он даже выполнил задание. Услышав это, сестра Ли на мгновение удивилась. Затем ее лицо смягчилось. Она кивнула. Хорошо, что все в порядке. Хлоп. Два брата, Кунба и Кунка, с улыбкой дали друг другу пятюню. Брат, я знал, что с ним все будет в порядке. Ха-ха, этот парень действительно хорош. Он даже смог выбраться из подобной ситуации. Без шуток, его снаряжение было однозначно ультрахорошее. Эти зомби никак не могли ему навредить. Ха-ха-ха-ха-ха. Кунба был очень счастлив. Повернув голову, он спросил. Хаджо, так где же он сейчас? Я не знаю. Он сказал мне оставить адрес электронной почты. Он пришлет мне видео взрыва генератора, когда освободится позже. Кунба кивнул. Ему снова показалось, что что-то не так. Он удивленно спросил. Что? Почему, если он уже покинул городок, он не пришел к нам? Хм, этот вопрос заставил радостных людей внезапно замолчать. Уныло они одновременно повернули головы и посмотрели в сторону городка Хауп. Если только он не... Ты хочешь сказать, что он все еще находится в муниципальной больнице? А как иначе? По какой еще причине он не пришел к нам забрать награду? Хаджо открыл рот. Он все еще находится в одиночестве в муниципальной больнице? Сейчас спрошу. Хаджо немедленно связался с Фанханом. Люди немедленно собрались перед рацией выживания. Хаджо, ты все еще в больнице? Как там обстоят дела? Ты хочешь, чтобы мы вернулись и забрали тебя? Фанхен, я все еще здесь. Не нужно идти за мной. У меня все хорошо. Я, как найду время выйти из сети, отправлю тебе видео. Увидев ответное сообщение Фанхана в рации выживания, люди снова погрузились в тишину. Человек, находящийся в больнице, окружен сотнями зомби. И при этом он говорит, что у него все хорошо, и у него найдется время, чтобы выйти в офлайн и отправить видео Хаджо, что здесь творится, что за сила у него. Люди во главе с Хаджо не могли никак понять. Кунка почесал голову и спросил, брат, с каким снаряжением он может продержаться там так долго? Кунба покачал головой. Он тоже не мог придумать ответ. У него уже есть сфокусированный огнемет, но рюкзак игрока не настолько велик, чтобы поместить туда много топлива. Кроме того, сфокусированный огнемет имеет ограничение по времени действия и не может быть использован на протяжении длительного времени. Хаджо горько рассмеялся и сказал, если быть точным, проблема в том, откуда у него столько продвинутого оружия. Несколько человек снова посмотрели друг на друга. Сестра Ли пошутила, я думаю, он наполовину опустошил лагерь торговца судного дня. Наполовину опустошил лагерь торговца судного дня, Хаджо тоже рассмеялся. Только не говори мне еще, что он родственник торговца судного дня. Оба брата Кунба и Кунка одновременно повернулись к Хаджо. Разве это не правда? Глава 62. Я не собираюсь становиться поваром. В игре Фанхен сидел перед костром. Все его тело болело. Он очень устал. Зомби снаружи больницы продолжали атаковать входы в больницу в течение 3,5 часов. После этого они медленно остановились. Фанхен разделил зомби на две группы. Небольшая группа отвечала за уборку помещений на втором и третьем этажах больницы и сбор материалов. Сам Фанхен возглавил большую группу зомби-клонов, чтобы начать контратаку, очищая первый этаж. Первый этаж больницы был полностью занят зомби. У Фанхана не было другого выбора, кроме как зачищать зомби, хлынувших снаружи. В то же время он должен был найти время, чтобы запечатать окна, которые были разбиты ими. Все это заняло бы много времени. Обычные маленькие окна было легко запечатать, но последнее окно было входом в больницу. Зомби, хлынувшие снаружи, были неиссякаемы. После нескольких раундов хождения туда-сюда Фанхану пришлось пересмотреть свой план. Он решил прибегнуть к огнемету, чтобы сжечь волну зомби снаружи, выиграв немного времени. Только после этого ему удалось запечатать вход. После закрытия двери зомби снаружи начали собираться вокруг и продолжать царапать ее. У Фанхана также была контрмера. Он выбрал несколько клонов зомби и приказал им продолжать ремонтировать дверь. Что касается материалов для ремонта, то в них у него не было нехватки. Он мог просто разрубить любую мебель или столы. Вот 5 минут назад Фан разобрался со всем и сумел перевести дух, и после ответить Хаэчжоу. Как утомительно. Зомби, отправленные на поиски вокруг больницы, начали возвращаться один за другим, принося какие-то материалы. Фан Хэн сидел перед костром и подсчитывал свой заработок за день. Тяжелая работа была тяжелой работой, но заработок был не менее приятным. Он убил в общей сложности более 6000 зомби, заработав более 10000 очков выживания. Боеприпасы, которые он израсходовал ранее, стоили много очков выживания. Очков выживания, которые он заработал, собирая мусор, было достаточно, чтобы возместить потери. Он также заработал более 1000 фрагментов кристаллов эволюции. Когда он вернется, он сможет дать Цуякану изучить их некоторое время. Наконец, там были всевозможные предметы и книги, которые имели небольшой шанс выпасть после смерти зомби. Фан Хэн по очереди открывал перед собой небольшие руководства. Рецепт. Жареное мясо с зеленым перцем. Рецепт. Измельченный картофель с острым и кислым соусом. Рецепт. Яйца с зеленым луком. Рецепт. Тушеные баклажаны в масле. Я не хочу быть поваром. Почему ты продолжаешь давать мне рецепты? Фан Хэн почувствовал, что его тело болит. Он открыл последнее руководство. Эх, наконец-то есть книга навыков. Он испытал мгновение радости. Книга навыков. Мудрость шахтера. Описание. После использования овладейте навыком мудрость шахтера. Описание навыка. 0,005% шанс получить драгоценные металлы при раскопках высокоценных руд. Этот навык можно повысить до 20 уровня. Уровень навыка не может превышать уровень текущего игрока. Лицо Фанхана помрачнело. Итак, книга навыков шахтера. На старом сервере почти у каждого профессионального каменщика в игре была одна копия. С помощью этого навыка им удавалось выкопать дополнительную порцию золота при добыче. Золото можно было обменять на множество материалов у торговцев апокалипсиса. Эта книга навыков была обязательной для рабочих, потому что увеличивала их производительность. Такова была жизнь рабочих. Ну все же это лучше, чем ничего. В конце концов, клоны зомби также могли получить этот навык. В будущем зомби смогут выкапывать золото при добыче полезных ископаемых. Фан Хэн хлопнул по рецепту и книге навыков. Подсказка. Вы выучили рецепт. Жареное мясо с зеленым перцем. Рецепт. Толченый картофель с острым и кислым соусом. Рецепт. Яйца с весенним луком. Рецепт. Тушеные баклажаны в масле. Вы получили 82 очка опыта навыка кулинарии. Подсказка. Вы изучили навык мудрость шахтера, уровень 1. Отложив книгу навыков, Фан Хэн отключился от сети. Он пошел в комнату отдыха, чтобы вздремнуть. Перед уходом Фан Хэн воспользовался игровой кабиной, чтобы экспортировать видеозапись взрывогенераторной установки, и отправил ее на адрес электронной почты, указанный Хаэчжоу. Утро, 2 часа ночи. На экране компьютера воспроизводилась сцена разрушения склада. Старый Блэк достал свой телефон и ловко набрал номер. Миссия выполнена. Ожидается, что Алекс активируется в течение 20-40 часов. Хорошая работа. Полностью мутировавший зомби 4-го уровня начнет сходить с ума. Когда это произойдет, у Федерации возникнут проблемы, когда будут разбираться с ним. Хихи, это, по крайней мере, замедлит продвижение их основной сюжетной миссии на полмесяца. Продолжайте искать оставшуюся сыворотку Т-вируса. Мы должны уничтожить этот мир. В то же время, ресурсный пункт склада Федерации также заметил изменения в городе. Лидер федеральной оперативной группы, Ан Линдонг, нахмурился. Не так давно он получил приказ от своего начальника создать здесь складской ресурсный пункт, отвечающий за сбор материалов из внешнего мира. Кроме этого, у него было еще одно важное задание. Он должен был наблюдать за городом Хаупи и придумать, как очистить его от зомби. Ан Линдонг узнал от своего начальника, что где-то в этом городе спрятана секретная исследовательская часть компании «Метеорит». Возможно, там есть сыворотка Т-вируса. Эта сыворотка была предметом миссии, связанной с темными рыцарями. А темные рыцари были тесно связаны с основной сюжетной миссией апокалиптического мира. На каждом сервере игры «Зомби-апокалипсис» оставалось очень ограниченное количество сыворотки Т-вируса. Это означало, что только очень небольшое количество игроков имело доступ к основной сюжетной миссии игры «Зомби-апокалипсис». Как только все эти игроки умрут или темные рыцари будут уничтожены, этот мир «Зомби-апокалипсиса» может никогда не иметь конца. А конец означал, что этот мир принадлежал. Изначально Ан Линдонг почувствовал огромное облегчение. Он чувствовал, что при нынешней плотности зомби в городе Хауп, игроки не смогут войти в него и взять сыворотку Т-вируса. К моменту выхода игры на следующий день, начальство уже выделило ему 100 профессиональных игроков, подготовленных федеральным правительством, чтобы присоединиться к ресурсной точке временного склада. В то время он мог использовать силу этих людей, чтобы заблокировать город Хауп и прочно контролировать сыворотку Т-вируса в городе. Однако сильный взрыв заставил Ан Линдонга почувствовать беспокойство и решил подождать, пока его помощники прибудут завтра, а затем взять их с собой, чтобы они попробовали войти в город Хауп и проверить все. В 3 часа ночи, в игорной компании Phoenix Sound, Фан Хэн проснулся в комнате отдыха. Поспав 5-6 часов, он встал и вошел в игру. Алекс просыпался через 30 часов, когда отключали электричество. Ему нужно было придумать, как выполнить задание за 30 часов, а затем полностью покинуть это проклятое место. Это задание реально сложное. Фан Хэн вернулся в игру, а зомби снаружи все еще царапали дверь. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваша группа зомби завершила обыск с 1 по 3 этажи больницы. Вы получили сигареты 2, банку меда 1, фруктозу 20, одноразовый шприц 21, медицинский бинт 10, аптечку 7, пакет замороженных продуктов 20, сборщик образцов 12, пакет крови 29, карту обслуживания подземного трубопровода 1. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваши зомби сломали деревянную дверь 23, сломали деревянный табурет 541, сломали деревянный стол 231, получают дрова 37816, выброшенный пластик 17176, ржавые гвозди 21. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваши зомби завершают производство деревянных досок 4033. Подсказка. За то время, пока вы были вне игры, ваши зомби постоянно укрепляют деревянную дверь и расходуют деревянные доски 823. Глава 63. Вдохновение приходит. А. Карта обслуживания подземного трубопровода. Фан Хэн порылся в материалах, собранных зомби, чтобы найти карту, и проверил ее в своей руке. Внутри больницы действительно есть подземные трубы. Другими словами, у больницы есть и другие выходы, кроме главного. Просто вход в трубу находится на отрицательном 1-м этаже. Возможно, я смогу покинуть город из этого места. Фан Хэн сказал низким голосом, временно отложив чертежи. Затем он перевел взгляд на небольшую коробку рядом с собой. В коробке спокойно лежали 12 трубчатых предметов, длина которых была размером с ладонь. Хорошо, коллектор образцов, предмет, коллектор образцов, описание, коллектор живых образцов последнего поколения от метеорит. Безопасные, быстрые и эффективные. Дополнительные инструкции. Этот коллектор может собирать только живые организмы. Нажмите красную кнопку на поверхности живого организма и подождите 30 секунд, чтобы автоматически завершить сбор. Похоже, этот коллектор связан с заданием. В таком случае, есть и другие способы получить образцы, кроме прямого убийства лазовых зомби. Фан Хэн достал коллектор образцов и подержал его в руке, чтобы понаблюдать. Но он может собирать только живые организмы. У Фан Хэна разболелась голова, когда он подумал о зомби, обладающих очень сильными способностями к ближнему бою. Он не думал, что сможет броситься на зомби и контролировать их в течение 30 секунд, если только зомби не находится в спящем состоянии. Не форсируй события, подожди и найди возможность попробовать. Фан Хэн аккуратно убрал коллектор и посмотрел на вход в ворота больницы, который снаружи царапали зомби. Сейчас у него нет времени на бесконечных зомби снаружи. Фан Хэн просто оставил двух зомби на месте и продолжил ремонтировать деревянную дверь. Затем он отвел остальных оставшихся зомби обратно к входу в засыпанный подземный ход. Клоны зомби один за другим доставали кирки для добычи камня и снова рыли проход. Через полчаса зомби-клоны полностью прорыли подземный ход. Фан Хэн поднял фокусирующий огнемет. Осталось меньше двух бутылок топлива. Во второй половине дня большинство зомби из лозы было уничтожено. По оценкам, в морге осталось не более 50 зомби. Хватит. Войдя на первый подземный этаж, зомби собрались по двое и по трое в проходе. Бум. Фан Хэн не стал ничего говорить и включил сфокусированный огнемет, чтобы мгновенно убить его. Продолжайте снова входить в морг в конце прохода. Поскольку он боялся загореться, Фан Хэну пришлось несколько раз пройти туда и обратно, вводя зомби из лозы в пустой проход и снова убивая их. Подсказка. Вы убили паразита трупной лозы 23, получили 680 очков выживания и образец зараженного тела 46. Подсказка. Вы получаете полный эволюционный кристалл 18. Вы получаете эволюционный кристалл первого порядка 2. После одной операции, зомби из лозы в морге были тщательно очищены Фан Хэном. К сожалению, я не нашел возможности использовать коллектор, сказал Фан Хэн, раздавив полученные в результате поиска кристаллы эволюции. Если присмотреться, можно повысить уровень, получив менее 1/6 части очков опыта. Фан Хэн снова вошел в морг. Он включил фонарик и открыл дверь в секретную исследовательскую комнату в морге. Участок дороги перед секретной лабораторией был перекрыт пышной растительностью. Очевидно, эти растения – трупные лианы. Фан Хэн не осмеливался подойти слишком близко, было бы неприятно, если бы трупные лозы случайно паразитировали на нем. Но не вызовет ли использование огнемета в этой кабине пожар? Хорошо, подождите, что это? Фан Хэн замешкался и вдруг заметил, что на столе лежат еще два экспериментальных руководства. Подсказка. Вы получили подробные данные исследовательского эксперимента Алекс. Подсказка. Вы получили подробные данные эксперимента по заражению паразитом трупной лозы. Подсказка. Вы можете отдать руководство торговцу судного дня Фиттелю в обмен на дополнительные очки выживания. Фан Хэн первым делом открыл руководство по исследованиям и экспериментам Алекс. В руководстве записаны все данные об экспериментальном теле Алекс, включая количество введенного вируса, условия введения и так далее. У Фан Хэна заболел мозг, когда он увидел данные строка за строкой. Он, вероятно, знал, что физическая сила Алекс очень велика, такая, что может проломить стену одним ударом. Кроме того, его способность восстановления жизни также чрезвычайно сильна. Более эффективным способом борьбы с Алекс будет атака огнем, это его слабость. Фан Хэн взял очередные данные эксперимента паразита трупной лозы, чтобы проверить. В этой книге записи все данные о заражении паразитом трупной лозы. Часть из них посвящена тому, как паразиты трупной лозы завершают свой паразитизм. Все выглядит просто. 5 горшков с трупными лозами в секретной лаборатории, продукт сотен усовершенствований, и они очень легко паразитируют. Пока зомби находится рядом с трупной лозой, трупная лоза берет инициативу в свои руки, атакует и насильно завершает паразитирование. Обычным трупам требуется около 7 дней, чтобы завершить весь процесс паразитизма. Что? Фан Хэн поднял брови, его внезапно посетило вдохновение. Первоначально трупные лианы паразитировали на трупах, так могут ли зомби завершить паразитизм? Если зомби также могут завершить паразитизм, тогда можно ли паразитировать на собственном теле зомби? Сердце Фан Хэна непроизвольно сильно забилось. Если твой клон зомби также может быть усилен до той же силы, что и зомби-лозы, то даже если ты столкнешься с отчужденными зомби, ты сможешь убить их. Но Фан Хэн опустил голову, чтобы еще раз подумать. Он перечитал записи экспериментальной группы, которые он собрал ранее, тщательно проверил их и обратился к одной из страниц. 4.5. Во-первых, это паразит. Мы обнаружили, что трупная лоза полностью занимает мозг трупа, а голова хозяина полностью переваривается в течение 7 дней. После этого трупная лоза заняла сорочье гнездо и манипулировала трупом, чтобы заставить его двигаться. Процесс очень кровавый, голова трупа взрывается сама по себе, а из шеи вырастают щупальца, похожие на растения. Во-вторых, нам нужно больше образцов для тестирования. Чтобы иметь возможность проводить эксперименты в медитации, декан согласился временно закрыть морг. Фан Хэн опустил голову и негромко подумал, если подвести итог, то трупные лианы управляют трупами посредством паразитизма. Таким образом, зомби должны быть способны паразитировать так же, как и трупы. Если предположить, что его клон-зомби контролируется трупной лозой и превращается в паразита трупной лозы, потеряет ли он контроль над клоном зомби? Не беспокойся об этом. Попробуй. В любом случае, это просто клон, который может быть воскрешен в течение 20 часов после смерти, так что я не чувствую себя плохо. Фан Хэн сразу же управлял зомби, чтобы медленно приблизиться к трупной лозе. Чи-чи-чи. Трупная лоза немедленно отреагировала на зомби. Лозы, которые первоначально тянулись, мгновенно ожили и быстро обвились вокруг зомби. Почти в мгновение ока клон зомби оказался опутан лозами. Трупные лианы впились в открытый рот зомби. Фан Хэн нахмурился. В журнале были выведены ряды игровых подсказок. Подсказка. Ваш зомби заражен особым паразитом. Подсказка. Обнаружено исключение. Подсказка. Ваш клон зомби будет заражен паразитом в течение 5-7 дней. Подсказка. Ваш клон зомби укрепляется, вы скоро потеряете контроль над клоном зомби. Подсказка. Вы можете быстро завершить паразитизм, потратив очки выживания и фрагменты эволюционного кристалла, очистить паразитическое состояние и сохранить положительный эффект усиления. Подсказка. Эффект усиления сохранится навсегда, даже после смерти и воскрешения. Глава 64. Эволюция завершена. Эволюция завершена. Правда. Разве это не просто потратить больше очков? Фан Хэн был в экстазе. Потребляй. Ускорьте мою трансформацию и очистите паразитическое состояние. Подсказка. Вы тратите 3000 очков выживания и 100 фрагментов эволюционного кристалла, чтобы быстро завершить паразитическое усиление зомби-клонов. Подсказка. Ваш зомби-клон устранил все негативные состояния, вызванные паразитизмом. Чи-чи-чи. Лозы, которые первоначально окружали зомби, рассеялись. Трупная лоза потеряла желание атаковать эволюционировавшего клона зомби. После эволюции клоны зомби не сильно отличаются внешне. Но если присмотреться, то можно заметить, что под кожей зомби-клона все еще есть крошечные веточки и почки, которые слабо проступают. Фан Хэн немедленно открыл проверку атрибутов зомби. Существо. Зомби. Разделенное тело. Класс. 9. Здоровье. 1078-1078. Сила. 5-4. Быстрота. 4-9. Конституция. 5-4. Воля. 2-5. Восприятие. 7-5. Восприятие. 2-5. Базовые навыки. Навык. Мертвое тело. Описание умения. Пассивный эффект. Не подвержен большинству ментальных заклинаний, не подвержен большинству вирусов болезней, не требует ментальной силы, не имеет энергетической ценности и дополнительно увеличивает здоровье на 300%. Примечание. Клоны зомби не обладают способностью заражать. Навык. Доспехи из трупной лозы. Описание умения. Пассивный эффект. Клон зомби получает дополнительно 300% от базового значения здоровья, дополнительно 1% от максимальной скорости восстановления здоровья в секунду и дополнительно 30% снижения урона от физического урона. Навык. Виток трупной лозы. Описание умения. В ближнем бою есть шанс высвободить навык опутывания трупной лозой, заставляя противника войти в состояние опутывания. Дополнительное примечание. После успешного опутывания, опутанная цель не может двигаться, а зомби может поглощать ХП опутанного юнита каждую секунду. Дополнительное примечание. Урон от здоровья связан с базовыми атрибутами. Этот эффект не действует на неодушевленные предметы. Невероятно. Опутывание трупной лозой и броня из трупной лозы, несомненно, чрезвычайно эффективные умения. С броней из трупной лозы и оригинальными навыками зомби, зомби-клон Фан Хэна теперь имеет 700% увеличение базового ХП, 30% снижение физического урона и 1% максимального восстановления ХП в секунду. Объем крови резко возрос. Антиатакующая способность резко возросла. С более чем 1000 ХП и 30% снижением физического урона, боюсь, что от выстрела из передней части дробовика я не умру. А ведь есть еще и навык обливания трупной лозы, оружие ближнего боя. Даже изначальная слабость паразита трупной лозы, боязнь огня, не проявилась. Она должна была быть устранена главным богом. Большая прибыль. Сердце Фанхана было горячим. Возможно, единственная проблема в том, что слишком дорого. Преобразование клона зомби требует 3000 очков выживания и 100 фрагментов эволюционного кристалла. У Фанхана сейчас 45 зомби, а значит, чтобы трансформировать их всех, ему нужно в общей сложности 4500 фрагментов эволюционных кристаллов и 13,5 дубль очков выживания. По мере повышения уровня он будет получать больше клонов зомби и расходовать больше ресурсов для завершения трансформации. Но очевидно, что деньги того стоят. Такие постоянные инвестиции точно не принесут убытков. Просто так получилось, что на улице сейчас так много мертвых трупов, поэтому потратить еще немного времени на накопление очков и фрагментов кристаллов – плевое дело. Было уже 3 часа ночи, и Фанхэн был очень взволнован. Он превратил 3 клонов зомби в клонов зомби из лозы и использовал очки выживания, полученные за вчерашнее убийство зомби. После превращения зомби-клонов трупные лозы тоже потеряли к ним интерес и снова потянулись вниз. Это еще одна большая хорошая новость для Фанхэна. В любом случае, давайте сначала закончим задание. Фанхэн сказал низким голосом, передавая собранный ранее коллектор образцов зомби-клону лозы. А затем, управляя зомби-клоном, медленно подошел к трупной лозе. Клон зомби был неподвижен, он медленно шагнул вперед, поднял руку и прижал живой коллектор к корневищу трупной лозы. «Нажмите на красную кнопку. Ша-ша-ша». Слабый звук. Очевидно, к трупной лозе прикоснулись. Лозы качнулись и быстро снова стали тихими. На голове клона зомби появилось медленно движущееся уведомление для чтения. Подсказка. Ваш зомби-клон получит полный образец живой трупной лозы через сборщика живых образцов 1. Через полминуты зомби отделил сборщик образцов и медленно пошел обратно. Фанхэн взял образец в руку и посмотрел на него. Подсказка. Вы получили образец лозы живого трупа 1. Предмет. Живой образец. Улучшенная трупная лоза. Описание. Образец тела с высокой исследовательской ценностью. Улучшенная трупная лоза. Некоторые люди будут заинтересованы в этом в судном дне, вы можете предоставить его в качестве квестового предмета, или вы можете торговать им с другими игроками или НПЦ. Подсказка. Вы можете отдать его квестодателю Фиттелю, чтобы улучшить завершение текущего побочного квеста 1, получение образцов трупной лозы на 100%. Примечание. Награда за завершение рассчитывается только один раз для текущих живых образцов. И дополнительная награда за завершение не будет начисляться за подачу образцов несколько раз. Фанхэн сразу понял, когда увидел подсказку к заданию. Используя коллектор для получения образцов, можно получить только одну награду, увеличить выполнение побочных заданий на 100%. Теоретически, побочные задания могут быть выполнены более чем на 100%. Если вы хотите сделать это, образцы можно получить, только убивая монстров. Зараженные трупные лозы, с которыми он столкнулся раньше, были убиты, и Фанхэн не хотел убивать эти улучшенные трупные лозы. С помощью нескольких зомби-клонов Фанхэн перенес гигантский цветочный горшок с трупными лозами в угол лаборатории. Эти трупные лозы все еще очень полезны. По мере повышения уровня Фанхэн будет получать все больше зомби. В то время ему нужно будет улучшить трупную лозу, чтобы помочь ему улучшить силу клона зомби. После удаления клумбы с трупной лозой, проход перед лабораторией также был расчищен. Фанхэн осторожно шагнул вперед. В самой глубине лаборатории лежал большой ящик. Крышка ящика – толстое стекло. На первый взгляд она напоминает гроб. К гробу также подключено множество проводов, которые соединены с главным управляющим компьютером, расположенным сбоку. Однако компьютер был обесточен и выключен. Фанхэн сделал несколько шагов вперед и тут же остановился. С того момента, как он впервые переступил порог внешнего морга, он испытывал сильное чувство тревоги. Чувство тревоги исходит от этого гроба. Фанхэн приподнял голову и посмотрел издалека. В гробу лежал сильный мужчина почти 2-метрового роста. Его лицо было бледным, а кожа тела имела странный сине-серый цвет, что на первый взгляд казалось сном. За исключением сине-серой кожи и чрезвычайно сильного тела, он ничем не отличается от обычных людей. Он, спящий экспериментальный Алекс. Фан Хэн инстинктивно не хотел подходить слишком близко к Алекс. Он приказал шести зомби-клонам подойти к передней части гроба и совместными усилиями поднять тяжелую стеклянную крышку гроба. Треск. Стеклянная крышка гроба была очень тяжелой, и только один угол был поднят, и белый туман, видимый невооруженным глазом внутри гроба, внезапно вырвался из щели. Глава 65. Все вселяют в меня жадность. Холодный воздух проникает так быстро. Фан Хэн слегка нахмурился и тихо пробормотал. Он продолжал контролировать зомби и нажал на коллектор живых образцов на руке спящего Алекса. Ша-ша-ша. Слабое шипение. Игла для биопсии пронзила кожу Алекс. Алекс в спячке, похоже, не реагировал. Фан Хэн не осмелился проявить беспечность и уставился на медленно движущийся индикатор прогресса над головой зомби-клона. Подсказка. Ваш зомби-клон получит полный живой образец трупной лозы через сборщик живых образцов 1. Готово. После завершения сбора образцов Фан Хэн немедленно приказал зомби-клону закрыть крышку гроба. Клон зомби медленно вернулся назад и передал собранные образцы Фан Хэну. Подсказка. Вы получили образец подопытного Алекс 1. Подсказка. Вы можете передать его Виттелю, издателю квеста, чтобы улучшить текущий побочный квест 3, получение 100% завершения экспериментальных образцов Алекс. Примечание. Награды за завершение рассчитываются только один раз за текущие живые образцы, и дополнительные награды за завершение не начисляются за сдачу образцов несколько раз. Фух, когда образец был доставлен, Фан Хэн вытер пот со лба. Он должен был быть осторожен. В конце концов, это отчужденный зомби третьего или четвертого порядка. Если он внезапно проснется, последствия будут невообразимыми. Ускользнуть. Оставаясь здесь еще на минуту, Фан Хэн почувствовал еще большее беспокойство. Он повернулся и пошел к двери, забирая образцы, которые он получил для проверки. Предмет. Живой образец субъекта Алекс. Объяснение. Это очень ценный образец тела. Поверьте мне, исследователи будут просто без ума от него. Даже в апокалипсисе, он будет продаваться по очень высокой цене. Вы можете дать его в качестве квестового предмета или обменять у других игроков или НПЦ. А, увидев подсказку, Фан Хэн, который собирался ускользнуть первым, остановился. Живые образцы могут быть представлены только один раз для сдачи заданий, но это не значит, что образцы нельзя собирать несколько раз. Кроме того, их можно использовать и вне этого задания. Более того, в описании предмета уже указано, что очень очевидно, что живые образцы Алекс очень драгоценны. По совпадению, Фан Хэну всегда не хватало денег. Особенно сейчас, когда ему нужно много очков выживания, чтобы развить клона зомби. Кроме того, как только он увидел описание предмета, Фан Хэн сразу же подумал о Цуякане. Этот холодный исследователь, чей мозг полон экспериментов. Если я дам ему живой образец Алекс, смогу ли я получить от него лучшие зелья, повышающие статы? Фан Хэн был тронут. Он повернулся, его глаза снова сфокусировались на спящем гробу Алекс. Это все здесь. Не так уж и много, чтобы собрать еще несколько образцов. Верно, хотя это очень опасно, Алекс может проснуться в любой момент. Жадина. Когда ты сможешь быть жадным, ты умрешь из-за жадности. Фан Хэн стиснул зубы. Я жадный. Он держался на самом дальнем расстоянии от гроба, и снова управляя клонами зомби, сделал шаг вперед и поднял доску гроба. Оставшийся холодный воздух снова хлынул в гроб. Ша-ша-ша. Коллектор с образцами снова ввел в руку Алекс, проколов кожу. На голове клона зомби появилось медленное показание. Подсказка. Вы получили образец подопытного Алекс 1. Подсказка. Вы получили образец подопытного Алекс 1. Подсказка. Вы получили настоящую. После сбора еще 5 копий, первоначально сине-серая рука Алекса приобрела оттенок серого. Когда он собирался собрать 7-й образец, Фан Хэн вдруг заметил, что пальцы Алекс слегка подергиваются, пока он спит. Вот черт, его жадность привела к большим неприятностям. Фан Хэн почувствовал холодок по позвоночнику. Бум! Он быстро управлял клоном зомби, чтобы прервать сбор, и снова закрыл крышку гроба. Фан Хэн затаил дыхание и нервно посмотрел на Алекс в гробу. К счастью, у Алекс не было никаких других изменений. Только что подергивая пальцами, он оставался спокойным. Фан Хэн больше не смел рисковать своей жизнью, поэтому он быстро управлял зомби-клонами, чтобы они вместе покинули секретную исследовательскую комнату. Теоретически, Специальный ящик-гроб может эффективно поддерживать время заморозки в течение 30 часов после отключения питания. Но только что проведенная зомби-операция по сбору образцов вызвала утечку холодного воздуха. Кроме того, постоянный сбор образцов, должно быть, стимулировал Алекса. Фан Хэн чувствовал, что гроб определенно не продержится 30 часов, и Алекс может проснуться в любой момент. Оставаться в больнице слишком опасно, нужно как можно скорее покинуть больницу. Кстати, не забудьте о трупных лозах. Трупные лианы в секретной исследовательской комнате были усовершенствованы в результате сотен исследований и очень подходят для паразитизма. Чтобы облегчить эволюцию и трансформацию клонов зомби в будущем, трупные лозы также должны быть изъяты. Трупную лозу нельзя положить в рюкзак, поэтому ее можно носить только с эволюционировавшим клоном зомби-лозы вместе с цветочным горшком. За пределами морга Фан Хэн опустил голову и задумался. Таким образом, путешествовать с цветочным горшком из трупной лозы крайне неудобно. Уходить от главного входа в больницу определенно неприемлемо. Во-первых, снаружи слишком много зомби, и не хватает времени, чтобы их убрать, а во-вторых, там толпится очень много зомби, и если трупная лоза будет стимулирована, то начать паразитировать на зомби будет проблематично. Фан Хэн опустил голову и задумался. Там, канализация. У Фан Хэна появилась идея. Он достал из рюкзака карту канализации, чтобы проверить ее. Карта содержала только часть больничной канализации. Есть два входа в канализацию больницы, оба из которых находятся на парковке на первом этаже. Давайте сначала пойдем и посмотрим на ситуацию. Фан Хэн снова повернулся к подземной парковке. Парковка была уже однажды очищена, и на ней по-прежнему было тихо. Железные ворота, которые Фан Хэн опустил вручную, были очень прочными, и их не поцарапали зомби снаружи. Фан Хэн быстро нашел крышку люка в углу парковки в соответствии с инструкциями на чертежах. Поскольку крышка люка была заперта снизу, Фан Хэн мог только достать каменный молоток и с силой выбить ее. Бум! Подсказка. Вы наносите 29 пунктов урона крышке подземного люка. У крышки люка всего 10000 хп, и она скоро будет открыта. Круг зомби-клонов достал небольшой каменный молоток и ударил им по крышке люка. Бах, бум, бум. Менее чем через 10 минут крышка люка была выбита. Фан Хэн взял фонарик и посмотрел вниз. Боже мой, так много. Фан Хэн был поражен. На первый взгляд, в канализации был плотный круг из голов зомби. Когда они заметили свет фонарика, то сразу же заволновались и издали вопль. У-у-у-у-у. Этих зомби также привлек предыдущий взрыв в больнице. Фан Хэн внимательно осмотрел внутреннюю часть канализации с помощью фонарика. Внутренняя часть канализации очень широкая, около 10 метров в длину, а посередине находится зловонная канава длиной по колено, около 3 метров. Во всем подземном ходе канализации собралось не менее 7-8 сотен зомби. Фан Хэн не воспринимал, что среди них были отчужденные зомби. «Это небольшая проблема», – пробормотал про себя Фан Хэн, и вскоре у него созрел план. «Просто зачистить их всех, а затем сбежать из больницы через канализацию». Фан Хэн управлял клонами зомби, держал копье и прыгал в канализацию один за другим, чтобы уничтожить зомби. Подсказка. Ваш клон зомби убивает обычных зомби, и вы получаете очки выживания 2. Подсказка. Ваш клон зомби убивает обычных зомби, вы получаете очки выживания 2 и фрагменты эволюционного кристалла 1. Подсказка. Ваш клон зомби убивает обычных зомби, а вы получаете очки выживания 2. Подсказка. Ваш клон зомби убил обычных. Журнал игры снова начал бешено обновляться. Глава 66. Боевой эффект. Воспользовавшись тем, что клоны зомби очистили канализацию, Фан Хэн повел эволюционировавших 4 зомби-лозоходцев обратно в секретную исследовательскую комнату, чтобы переместить трупные лозы. Я бегал туда-сюда 5 раз. Наконец Фан Хэн перенес все большие цветочные горшки, использовавшиеся для посадки трупных лоз в секретной исследовательской комнате, в угол подземной парковки. Всего здесь 10 горшков с трупными лозами. Немного хлопотно возвращать их все в тюрьму. Глядя на эти трупные лозы, Фан Хэн почувствовал боль в мозгу. Отсюда до тюрьмы очень далеко, а цветочный горшок еще и очень тяжелый. Чтобы перевести все цветочные горшки обратно в тюрьму, потребуется 3 или 4 поездки туда и обратно на модифицированном мотоцикле. Забудьте об этом, подумайте, что делать, когда придет время. После долгой работы Фан Хэн немного устал. В такой опасной ситуации он не осмелился отключиться, поэтому просто пересел с раскладушки и задремал на месте. После почти двух снов Фан Хэн снова проснулся и потянулся. Группа зомби, собравшаяся под канализацией, была полностью зачищена. Подсказка. В период, когда вы висите, ваш клон зомби убивает зомби 1502, вы получаете 3090 очков выживания и фрагмент эволюционного кристалла 267. Подсказка. Вы получаете рецепт. Лапша с гребешком. Рецепт. Блинчик с гребешком. Ха-ха, опять этот рецепт. Подсказка. Вы выучили рецепт. Лапша с гребешком. Рецепт. Блин с гребешком. Ваш кулинарный навык EXP плюс 12. Фан Хэн привык к этому. Он нахлобучил две поваренные книги на голову и спустился по лестнице в канализацию. Как же плохо пахнет. Приземлившись, Фан Хэн сразу же почувствовал невыразимую вонь. Он прикрыл рот и нос и внимательно осмотрел внутреннюю среду канализации. Слева и справа от канализации есть канал, и фонарик высветил его темноту и бездонность. Поскольку на карте канализации был отмечен только вход в больницу, Фан Хэн не знал, в каком направлении идти. Неважно, сначала выйдем из больницы. Фан Хэн выбрал случайное направление, последовал за клонами зомби вперед и начал убирать зомби по пути в канализации. Сопротивляясь зловонию, Фан Хэн шел вперед всего 3 минуты, когда с левой стороны раздалось несколько всплесков воды. Он поднял фонарик и облучил его, и зомби, лежавший на дне зловонной канавы, поднялся из воды. Он был раздутым, на его теле росли черно-коричневые опухоли, а от всего тела исходил дурной запах. Фан Хэн поднял брови и быстро сделал несколько шагов назад. Отчужденные зомби первого порядка, гнойные зомби. Это один из отчужденных зомби первого порядка, с которыми очень трудно справиться в начале игры. Раздутое тело гнойного зомби наполнено сильно разъедающей и очень заразной гнойной жидкостью. Когда он умрет, велика вероятность того, что его тело разорвется, и гной выплеснется наружу. Если игрок случайно заразится гноем, то помимо коррозии кожи и мышц, существует высокая вероятность войти в состояние заражения зомби-вирусом. Кроме того, свойства зомби и хора сильнее, чем у обычных зомби. Из-за огромного тела гнойных зомби слабым местом является относительно медленная скорость передвижения. Фан Хэн коснулся ружья в своем рюкзаке, готовясь выстрелить ему в голову с расстояния. Он немного подумал, затем положил дробовик на место. Минутку, пора попробовать способность эволюционировавшего зомби из лозы. Фан Хэн отдал приказ атаковать 4 лозовых зомби позади команды. Лозовые зомби двигались не очень быстро, и их качало вверх. Лозовый зомби, шедший впереди, поднял копье и ударил вперед. Ша-ша-ша. Копье случайно проткнуло опухоль на гнойном зомби. Опухоль взорвалась с хлопком. Едкий гной брызнул на зомби и вдруг издал химический звук, похожий на чи-чи. Поднялся белый дым. Едкий гной разъедал черные дыры на теле лозового зомби. Движения зомби не изменились, он продолжал поднимать копье и наносить удары. Брови Фан Хэна дернулись. Коррозийный урон не является физическим уроном и не может быть уменьшен навыком «лозовая броня». Однако у зомби из лозы большое количество ХП, а скорость восстановления здоровья составляет 1% от максимального количества здоровья в секунду. Этот урон – ничто. После того, как его атаковали несколько раз, гнойный зомби тоже начал приближаться и контратаковать. Он поднял правую руку и уже собирался взмахнуть ею. Чи-чи-чи. Из плеч зомби лозы внезапно вырвалось несколько лоз. Вырвавшийся ротанг быстро обхватил руки гнойного зомби. Из зомби постоянно росли лозы, связывая гнойных зомби на месте. На ветвях лозы появились тонкие колючки, пронзившие кожу гнойных зомби. Темно-красная кровь вытекала из лоз и всасывалась в их труп. Удивительно, она поглощает питательные вещества. Фан Хэн заметил, что здоровье зомби лозы быстро восстанавливалось. Из черных дыр, которые были разъедены до этого, быстро вырастали новые ветви лозы, заполняя дыры. Уф! Через некоторое время иссушенный гноем зомби издал хныканье и упал на землю, полностью потеряв дар речи. Подсказка. Ваш клон зомби убивает гнойного зомби, и вы получаете 11 очков выживания. Хорошо. Фан Хэн сжал кулак. Эволюционировавший аватар зомби из лозы 1 на 1 расправился с гнойным зомби первого порядка отчуждения и победил. Стоимость потраченных 3000 очков. Эта битва дала Фан Хэну более четкое понимание силы лозовых зомби. Судя по боевым способностям, продемонстрированным лозоходцами только что, они не окажутся в невыгодном положении, когда столкнутся с другими зомби первого порядка отчуждения. Не говоря уже о том, что когда он был группой зомби, он сражался в группе. Таким образом, Безопасность на крючке может быть значительно улучшена в будущем. Фан Хэн был чрезвычайно доволен боевой мощью лазовых зомби. Он уже собирался продолжать идти, как вдруг в журнале игры появились два предупреждения. Предупреждение. Окружение, в котором вы находитесь, очень плохое. Под воздействием неприятного запаха, по мере того, как вы будете находиться в канализации дольше, ваш ХП будет продолжать уменьшаться, и скорость уменьшения будет постепенно увеличиваться. Предупреждение. Среда, в которой вы находитесь, чрезвычайно сурова, и если вы останетесь в этой среде надолго, у вас будет вероятность войти в состояние инфекции. Это действительно имеет такой негативный эффект. Фан Хэн снова нахмурился. Не говоря уже о том, что ходить над землей очень хлопотно, ходить по канализации не менее опасно. Подумав об этом, Фан Хэн просто управлял двумя эволюционировавшими зомби из лоза и продолжил исследование с оставшимися обычными клонами зомби, чтобы убирать зомби, встреченных по пути. И он вернулся тем же путем с двумя другими зомби из лозы. Фан Хэн снова вылез из канализации больницы. Когда он покинет больницу через канализацию, оставшиеся на парковке трупы лоз также будут унесены. Избегайте воздействия и уничтожения проснувшегося Алекс. Фан Хэн открыл страницу строительства. Я нашел ее, деревянную подвесную платформу. Фан Хэн потратил время, чтобы построить платформу для подъема и спуска тяжелых предметов. Поскольку он не мог подойти близко к трупной лозе, он мог только стоять в отдалении и направлять двух клонов зомби-лозы, чтобы те несли ее. Перемещение 10 тяжелых горшков с трупной лозой в канализацию заняло почти 2 часа. После завершения транспортировки Фан Хэн снова вошел в канализацию. Он запечатал вход деревянной крышкой люка, оставив двух зомби-клонов охранять трупные лозы. Затем Фан Хэн закрыл рот и нос и быстро двинулся вперед по проходу. Глава 67. Древний город надежды. Подсказка. Ваш ХП сильно уменьшается. Пожалуйста, покиньте канализацию как можно скорее. Подсказка. Вы скоро подвергнетесь риску заражения. Пробегав в канализации 10 минут, Фан Хэн больше не мог терпеть. Объем крови стал уменьшаться быстрее. Он увидел справа перед собой лестницу, ведущую вверх, поэтому он задержал дыхание, быстро шагнул вперед и поднялся по ней. Фан Хэн задержал дыхание, открыл крышку люка на голове и быстро вылез из канализации. Ха, свежий воздух. Фан Хэн никогда не думал, что дышать воздухом в свое удовольствие может быть так прекрасно. К счастью, крышка люка не была заперта. Фан Хэну повезло, что он использовал клона зомби, чтобы заблаговременно очистить подземный ход от зомби. В противном случае ему пришлось бы спешить и разбираться с зомби, поэтому его скорость должна быть крайне низкой. Будь на его месте другой игрок, боюсь, он бы уже давно захлебнулся в подземном водном канале. Снаружи небо уже посветлело. Фан Хэн заметил, что он все еще находился внутри города Надежды, на заднем дворе здания независимой виллы. 5 зомби, окопавшихся на заднем дворе, заметили Фан Хэна и, пошатываясь, бросились к нему. Фан Хэн потер плечи и достал свой мачете. Когда он только вошел, Фан Хэн сражался в основном с помощью мышечной памяти этого тела. После этого периода сражений Фан Хэн постепенно интегрировал различные боевые воспоминания своего тела и изменения в различных атрибутах своего тела. Теперь, с высокой ловкостью и высоким бонусом восприятия Фан Хэна, в его глазах, движение зомби было похоже на ползание старой черепахи. Это действительно слишком медленно. Фан Хэн поднял мачете и бросился вперед. Чи, чак, в мгновение ока, 5 обычных зомби были полностью убиты, без единого удара. Фан Хэн убрал мачете обратно и посмотрел на окружающую обстановку. Это трехэтажная вилла. Да, хижину можно использовать как опорный пункт. Фан Хэн почесал подбородок и пробормотал про себя. С тех пор, как он попал в город Надежды, все сильно изменилось. Фан Хэн не хотел покидать город так скоро. Смотрите, город Надежды – это место, где люди могут добывать пропитание, охотиться на зомби. Такое хорошее место, зачем спешить обратно в тюрьму? Фан Хэн решил остаться здесь на некоторое время, чтобы осмотреться. Временно использовать эту виллу как базу, и если безопасность гарантирована, то можно заработать немного больше очков и фрагментов кристаллов эволюции. Завершите эволюцию паразита трупной лозы как можно скорее, чтобы как можно скорее создать клонов зомби. Приняв решение, Фан Хэн приказал зомби-клонам, которые все еще исследовали подземный путь, вернуться на первоначальный путь и по лестнице спустился обратно на землю. Построить сегодняшний дом как можно скорее, пока не стемнело», – прошептал Фан Хэн и вручную разделил зомби-клонов на три партии. Одна группа вошла в трехэтажную виллу, чтобы исследовать ее, и отвечала за сбор припасов и зачистку зомби. Вторая партия должна была очистить от зомби небольшую территорию вокруг виллы. Чтобы предотвратить возможное появление отчужденных зомби, каждая из двух команд принесла с собой по лазовому зомби. Последние оставшиеся два зомби-лозы отвечают за транспортировку трупных лоз, оставшихся в подземном водоводе. Фан Хэн посмотрел на разбросанных клонов зомби, молча достал из рюкзака деревянную доску и начал ремонтировать ограду виллы. В полдень в городе Надежды появилась команда из более чем 30 игроков. Команду возглавлял Ан Линдонг, директор федеральной ресурсной точки 19. Ранее сегодня игра официально открылась для переноса серверов. Игроки 1-4 уровня могут использовать основные точки, чтобы присоединиться к зомби-апокалипсису в 8-м районе. В течение получаса после открытия переноса сервера прибудут 100 новых обычных игроков из ресурсной точки Федерации 19. Каждый год страны Федерации вкладывают в игру большие деньги. В королевстве Хуаксия есть два типа игроков, набираемых Федерацией. Первый – это основной член, игрок, на подготовку которого Федерация обращает особое внимание еще со школьной скамьи. Они проходят систематическую подготовку в школе, и их набирают после различных проверок и аттестаций в федеральных школах, чтобы максимально обеспечить их лояльность. Другой тип – обычные игроки. Они приняли призыв Федерации и подписали контракт о приеме на работу в Федерацию. Этот тип контракта более строгий, чем обычный трудовой договор. Если вы совершите предательство и другие действия, к вам будут применены серьезные юридические санкции, что приравнивается к государственной измене. В связи с благоприятным режимом, порог входа для того, чтобы стать обычным игроком в Федерации, постепенно увеличивается с каждым годом. Но на самом деле существует множество людей, которые не желают принимать федеральные многочисленные ограничения и проверки личности. Вступление в Содружество означает потерю значительной части своей свободы. На этот раз Ан Линдонг вошел в город Надежды, чтобы выяснить, что случилось со вчерашним взрывом. Вскоре команда заметила большую группу зомби, окруживших общественную больницу. «Капитан Ан, мы не можем идти дальше, там слишком много зомби». Ан Линдонг кивнул. Он приказал команде остановиться и поднял бинокль, чтобы наблюдать. Игрок в боевой готовности что-то заметил. Он уставился на улицу вдалеке и прошептал: «Капитан, посмотрите, что это». «Тогда, что это за зомби?» «Это высокоуровневый зомби. Почему он выглядит так странно?» Многие игроки также заметили что-то вдалеке. Они перешептывались и указывали вдаль.